Но необходимо помнить о том, что эти проблемы, какие бы формы они ни принимали, носят временный характер. Медленно, но верно, родители Джонни смогут добиться того, чтобы ночные тревоги оставили его. Надо только разрешить ему вести себя по-младенчески тогда, когда ему этого хочется, предоставлять ему время, когда он и только он сможет удовлетворять свои потребности, включать его в уход за младенцами, сделать так, чтобы ему нравилось чувствовать себя причастным и ответственным за воспитание малышек. Все это поможет ему лучше чувствовать себя в окружающем его мире. А когда он станет достаточно взрослым для того, чтобы играть с детьми своего возраста, пойдет в детский сад, у него появятся собственные интересы и впечатления, которые смогут укрепить у него уверенность в себе. Существует выражение, распространенное в наш атомный век: «Не нажимай на кнопку тревоги». Это может стать хорошим девизом для семей, в которых старший из детей еще сам во многом младенец. Если родители смогут согласиться с тем, что реакции на любые изменения в составе семьи часто драматичны и столь же важны и значимы для годовалых и двухлетних, как и для более старших детей, они смогут более успешно решить проблему воспитания у детей чувства ответственности и заботы друг о друге. Если бы Джонни было 5 лет, когда ожидалось появление новорожденного, его мать под влиянием всего, что она читала и слышала о возникающей ревности между братьями и сестрами, может быть, смогла бы осторожно и вдумчиво подготовить Джонни к появлению нового члена семьи и поняла бы некоторые из смешанных чувств, которые могут у него появиться. Единственное, чем отличается ситуация, в которой оказались 2,5-летний Джонни и его младшие сестры, это то, что к ней нужно было подготовиться иначе. Когда Джонни подрастет и сможет выражать свои чувства с помощью слов, его родителям будет легче с ним договориться и объяснить ему, что он старший брат и должен помочь им в воспитании сестренок. О детях, которые не хотят есть. Если вы работаете с родителями дошкольников, то есть фраза, которую вам приходится слышать довольно часто. Этот ребенок ест так мало, что такого количества пищи не хватило бы и птичке. Я не особенно разбираюсь в том, как питаются птицы, но я хорошо знаю, что те дети, родители которых боятся, что они умрут от голода, ухитряются каким-то образом из заморышей превратиться в самых длинных, самых сильных и, к сожалению, самых толстых школьников. В доме у Эллен ситуация считалась столь драматичной, что ее мать позвонила в детский сад и спросила, не смогу ли я встретиться с ней и с ее мужем, чтобы поговорить об их дочери. Эллен в неполные 4 года выглядела как стрючок фасоли. И, по словам ее родителей, ни одна уважающая себя птаха не могла бы просуществовать и 24 часа, съедая столько, сколько Эллен умудрялась растянуть на неделю. Каждое кормление превращалось в битву, и девочка выходила из нее победителем. Когда мне все-таки удалось накормить дочь, и ее стошнило, я поняла, что проиграла, сетовала ее мать. Обратятся ли родители за советом к книгам доктора Спока или посоветуются со своим домашним педиатром, не столь важно. Одно им наверняка поведают и книги Спока, и врач. Дети в возрасте от 2,5 до 5 лет нуждаются в небольшом количестве пищи. Это необходимо им не только для поддержания сил, но и для нормального развития. Так почему же этот вопрос так волнует родителей? Вспоминаю, как я сама относилась к этой проблеме, когда моей дочери было 4 года. К тому времени я уже несколько лет работала воспитателем в детском саду и детском психологом. Наш педиатр, спокойный и умеющий одобрить любого, посоветовал мне хорошенько присмотреться к дочери, живому моторчику, сгустку бодрости и энергии, которую я едва могла выносить,